Правда, паспорт был с 39-й статьей положения о паспортах, и с этим паспортом запрещалось появляться почти во всех краевых и областных центрах, столицах союзных республик и некоторых других городах, всего числом 200 с лишним. И увольняться из лагеря тоже нельзя было, и еще кое-чего нельзя. Но этого кое-чего были лишены и другие, коренные вольные, и уже никто без суда не имел права загнать тебя в зону. А главное, самое главное, можно было получить отпуск, уехать и увидеть все то, что у тебя сохранилось, дом, семью, родной город, друзей. Это была настоящая свобода, и желание раскрепиться стало самым главным в нашей жизни. Я не стану здесь рассказывать, как я раскрепился. Со мной это тоже гладко не прошло. Помощник лагерного прокурора, ведавший раскреплением, меня не пропустил. Это был маленький чернявый украинский еврей, невежественный подонок, пьяница и хам, больше всего боявшийся, чтобы его не заподозрили в покровительстве своим. У этого выродка было только одно достоинство. Он боялся своего отца, а отец, крошечного роста, кряжистый старичок, работал диспетчером автоколонны. Мы с ним и знакомы не были, но когда я после посещения прокурора пришел на автостанцию, диспетчер бесцеремонно спросил, почему я такой и что за несчастье случилось. Узнав, что у меня есть мать, которая меня ждет, он сурово сказал: «Никуда не уезжайте. Этот босяк и пикейерс, голомыжник, будет на улице ночевать, если он не пустит еврея к своей родной маме. Завтра вы получите эту бумажку, можете мне поверить». И завтра я получил эту бумажку и уехал в Княжпогост, и там, в самом настоящем районном отделении милиции, получил паспорт. Ну, хреновый паспорт, конечно, но все же паспорт. Я уже довольно много знал, чтобы не относиться к нему пренебрежительно. Миллионы людей, даже и вовсе никогда не осужденных, мечтали о таком паспорте, совершенно для них недоступном. С этим паспортом я мог получить отпуск, мог уехать в Москву. К тому же у меня на руках было удостоверение, что я являюсь сотрудником Усть-Вымлага НКВД, сокращенно сотрудник НКВД, еще сокращенней и грозней сотрудник органов. Имея такое удостоверение, можно рискнуть поехать в Москву и с подмоченным паспортом. В октябре 45-го года я приехал в Москву. Удержусь от соблазна вспомнить и еще раз пережить приезд в Москву, встречу с мамой, братьями, с долговязой девчонкой, которую я запомнил пухлым годовалым ребенком, с некоторыми друзьями, с прошлым, что, оказывается, существовало, не исчезло полностью, сохранилось, пусть и в странном, деформированном виде. Значит, я приехал, жил непрописанным в старом доме моего детства, ел вкусности, изобретаемые для меня мамой, ходил с дочкой в цирк и зоопарк, сидел в незнакомых квартирах, куда приходил передать привет или письмо, и слушал плач матерей и жен, которые еще должны были ждать и ждать, чтобы увидеть своего. Вечером пировал с друзьями, глядевшими на меня, будто на выходца с того света, и считавшими необходимым напоить всеми забытыми мною напитками. И вот я сижу в квартире старого дома в переулке на Петровке у моего старого друга Туси, пью жидкий чай и крепкую водку, и мы перебираем всех наших друзей, живых и мертвых. Мы вспоминаем их так, словно и не было этих лет. Кроме того, что Туся была очень верным и надежным другом, она еще была и бесстрашна. Видимо, одним из источников этого бесстрашия и веры в возможность невозможного были ее обаятельность, к действию, которое она привыкла, и нежелание представить себе всю степень трудностей,